а в плане духовного, метафизического бытия. Знать будущее, прозревать будущее – это не физика, это метафизика. Поэтому я думаю, что в то время волхвы, которые пришли поклониться Христу, не были колдунами. Они знали то, что называется многие тайны мироздания. К сожалению, вот это ведение, это знание, которыми обладали древние, оно до нас практически не дошло. И поэтому скорее под волхвами нужно подразумевать не неких колдунов, которые колдовали по звездам, а ученых, которые прозревали тайны физического бытия и знали нечто такое, чего, к сожалению, сегодня не знают современные ученые. И один тот факт, что именно эти люди, носители высочайших знаний, были теми, кто поклонился новорожденному Спасителю наравне с пастухами, дает нам возможность сделать одно очень важное заключение. Кто первый пришел и принял Христа? Волхвы, носители высочайшего знания, самые высокие и яркие представители тогдашней науки и самые простые волхвы. Не означает ли это, что Бог открывается действительно навстречу великому знанию, подлинному знанию и подлинной человеческой простоте? Волхвы и пастухи. А кто не принял Спасителя? Ирод, носитель человеческой власти, носитель многих страшных качеств, которые эта власть сформировала и поддерживала. Вот образ волхвов и образ пастухов – это некий великий символ того, чем должен обладать человек, чтобы он познал Бога, чтобы он встретил Бога, чтобы он опознал Бога в своей жизни. Он должен обладать знанием и простотой сердца. Владыка, скажите, а как относиться к научному прогнозированию? Научное прогнозирование – это не эксплуатация реальности. Научное прогнозирование строится на основе рационального анализа, то есть на основании творческой деятельности человека. А Господь призвал человека к творческой деятельности. Он его поселил в прекрасном саду и предложил ему возделывать этот сад и стереть. Вот этот символ возделывания, это и есть символ познания окружающего мира, использования окружающей среды для полноты человеческой жизни. Поэтому наука никак не противоречит в принципе религиозному религии, в том смысле, что религиозный человек может быть ученым человеком, и ученый человек может быть религиозным, и мы знаем огромное количество примеров, когда самые выдающиеся ученые были верующими людьми. Поэтому научное предвидение – это часть научного процесса. Другой разговор, что, может быть, следует поставить вопрос, насколько возможно научное предвидение в таких сложных сферах, как общественная жизнь человека. Нас учили в свое время люди, отрицающие Бога, что существуют некие объективные законы развития общества. Я боюсь как бы тотально отрицать идею наличия неких законов, которые лежат в основе развития человеческого общества. Но если посмотреть на историю, то очень трудно вычленить такие законы. И вот те, кто нас убеждал в том, что есть такие законы, они-то, наверное, должны были предвидеть, чем все кончится. Не сумели предвидеть, и законы не помогли. Думаю, что таких законов нет. Если есть такие законы, они лежат не на уровне человеческого общения, а на уровне человеческого сердца. Вот в тайниках духовной жизни человека скрываются некоторые закономерности, которые могут быть спроецированы на общественные отношения, которые могут быть повлиять на судьбу и общества, и государства, и всей человеческой цивилизации. В этом смысле, когда мы говорим о будущем мира и человека, когда мы говорим об апокалипсисе, то мы связываем будущее с тем, что происходит в душах людей. Если зло будет нарастать, если мы ему не поставим пределов на уровне личной, семейной, общественной жизни, то оно станет тотальным, оно погубит всю человеческую цивилизацию. Вот в этом смысле можно говорить, что некие законы существуют, которые могут как-то направлять пути человеческой истории. Но это не те законы, о которых нам говорили на уроках исторического материализма. Это другие законы. Это законы, находящиеся на уровне человеческого духа. Приветствую вас сердечно. В одном из выпусков научно-популярных журналов мне довелось прочитать довольно странную фразу. «Наука, игнорирующая религию, способствует падению нравов». Фраза показалась мне странной, поскольку мы привыкли к тому, что наука и религия, как правило, противоборствуют между собой. Каково отношение к науке и религии сегодня? Я думаю, что наука и религия не были никогда противниками, как они никогда и не были какими-то особыми союзниками. В истории и то, и другое нередко представлялось, реализовывалось, и всегда в реализации этих союзов или этих антагонизмов присутствовал очень искусственный момент. Я проиллюстрирую вам на двух примерах. В средние века католическая церковь догматизировала некоторые научные гипотезы. Ну, например, известную геоцентрическую концепцию Птоломея. Это научная, в то время весьма распространенная идея, совершенно незаконным образом была поддержана церковным авторитетом. Научная концепция была включена в христианскую доктрину. Но что потом произошло, мы знаем. На место геоцентрической системы пришла гелиоцентрическая система Коперника, хорошо доказанная, и это означало, что Коперник со своими научными идеями бросает вызов христианской вере. Почему? Да потому что неразумным образом научная концепция была включена в христианское вероучение. Христианское вероучение, религиозное вероучение и научные концепции – это вещи, которые не имеют права быть органически включены одно в другое. Потому что наука имеет своим предназначением описание мира – с точки зрения физических законов, с точки зрения бытия этого нашего физического мира. А религия описывает реальность, описывает действительность, исходя из совершенно иных предпосылок, исходя из метафизических предпосылок. И вот когда происходила в истории путаница, когда науку и религию делали не просто союзниками, а одно включали в другое, то тогда любой пересмотр научной концепции означал одновременно вызов христианской вере. И потому церковь начинала защищать ту или иную научную концепцию, как она должна была бы защищать свое вероучение. Мы знаем, к каким катастрофам это привело. Это привело к тому, что люди страдали, и к тому, что произошел после суда, кстати, над Галилеем, этот многовековой как бы разрыв отношений церкви и науки. Но с другой стороны, и разрыв был очень искусственным. Это была реакция на незаконный брак, вот так скажем. Вот реакция на какие-то неудачи в браке часто приводит к разводу. Вот эту аналогию можно применить и по отношению к незаконному браку науки и религии. Не нужно повторять ошибок прошлого. И снова религиозный подход и религиозный религиозную оценку включать в научную оценку того или иного явления. Я думаю, что вот 21 век, это будет как раз тем временем, когда человечество и человеческая цивилизация как бы стряхнет с себя эти обветшавшие путы прошлого. И установится совершенно иное отношение между наукой и религией. Оно уже сейчас де-факто установлено, и в частности в нашей стране. И тот диалог, который церковь ведет с миром науки, то сотрудничество, которое церковь осуществляет с миром науки для решения целого ряда практических вопросов, связанных с человеческой жизнью, свидетельствует о том, что во многом вот этот ложный конфликт, порожденный историей, он позади. Владыка, скажите, пожалуйста, как должно относиться к тому из библейской истории, что опровергается или не подтверждается современной наукой? Ну, в первую очередь, нужно помнить, что Библия – это не учебник по естественным наукам. Когда мы в Библии хотим ответить на естественно-научные вопросы или ищем ответов на естественно-научные вопросы, мы совершаем великую ошибку. Мы не научимся ни физике, ни химии, ни космогонии, изучая Библию. Библия дает нам не научную, а религиозную картину мира. Потому что Библия – это религиозная книга с большой буквы. Это книга божественного откровения. И Господь, как Он не спросит у нас на втором и страшном суде, ты какую точку зрения разделял в отношении эволюции? Ты был сторонником дарвинизма или противником дарвинизма? Как нас не спросит Господь, что будет трижды три или дважды два? Это не те вопросы, которые нам будут заданы на втором и страшном суде. Наука нравственно безразлична. Наука – это инструментарий. А спрашивать нас Господь будет не о том, каких научных взглядов мы придерживались, а какой жизнью, нравственной жизнью мы здесь жили. И поэтому книга Откровения не содержит в себе никаких указаний в отношении науки. Существует много других источников, по которым люди познают мир. А вот божественная Библия, книга Откровения, содержит в себе самое главное, что должен знать человек, чтобы спастись. Эта книга содержит в себе прямое указание Бога о том, как человек должен строить свои отношения с Ним, с другими и с окружающей нас природой. Поэтому заранее нужно сказать, что ошибаются те, и в этом смысле мой ответ на ваш вопрос перекликается с тем, что я сказал ранее, ошибаются те, кто пытается на основании Библии защищать или опровергать те или иные научные теории. А вот теперь, что касается фактов, которые якобы расходятся с современными данными. Ну, нужно сказать, что таких вообще фактов в Библии не так уж много. Но вот что я бы хотел отметить, что Библия говорит нам даже о том же самом творении мира. Языком, несомненно, метафорическим, великими и красивыми образами. Почему это сделано? Да потому что ведь, во-первых, книга-то писалась многие тысячи лет тому назад. Она была обращена к тем людям, но не только к тем. Она была обращена также и к нам с вами, живущим в конце 20 века. И вот вы представьте себе, каким должен быть язык, чтобы это был универсальный язык для всех времен, для всех народов, для всех культурных контекстов, в которых человеческая история имела возможность быть проявленной. Значит, язык должен быть подлинно универсальным. И таким языком является язык Библии. Он был понятен тем людям, которые ничего не знали о научной картине мира. Но этот язык не разрушает и представление современного человека, потому что современный человек понимает образность этого языка. Но достаточно сказать, вот некоторые критики Библии утверждают, ну как же так? Вот геология доказывает, что в течение долгих-долгих периодов лет, миллионы лет развивалась, так сказать, наша жизнь и Земля как планета и так далее. А в Библии говорится о 7 днях. Ну вот на примере, может быть, этих 7 дней я и скажу о том, что означает образ, что означает метафора Библии. Это не вымысел, это не сказка. Это отражение некой реальности. Посмотрите, в Библии говорится о том, что Бог создал мир и человека за 7 дней, но говорится об этих 7 днях до того, как были созданы светилы небесные и солнце. Что это нам говорит? Это говорит только об одном. Не о 24 часах, не о сутках речь идет в Библии. Никаких часов не было, пока не было светил. Речь идет о неких таинственных периодах человеческого бытия. Но из той же самой Библии мы узнаем, что для Бога 1000 лет как один день, и один день как 1000 лет. Бог вне времени и вне пространства. Значит, если он употребил слово «день» для описания каких-то периодов становления космоса, это не значит, что речь идет о 24 часах. Тем более, что еще солнце-то не существовало. И вот для человека, понимающего язык Библии, это величественная картина космогенезиса. Она только может вдохновить происхождение Вселенной, о котором сам Бог таинственно, прикровенно говорит человеку. Естественно, он не говорит языком физики, химии и современной космологии. Он говорит своим языком. И главная цель этого повествования – дать религиозный смысл всего, о чем говорит Библия. Каков религиозный смысл книги Бытия? В первую очередь, самый главный, самый важный – Бог-творец космоса. Не сам по себе возник космос и жизнь. Бог-творец. Но Бог не уточняет, каким образом он совершил это творение. Вот даже есть очень интересные намеки на постепенное развитие всего творения. Господь говорит, и произрастила земля, зелень, деревья и так далее. Почему он не говорит, и создал Бог траву, деревья, животных? Он говорит, произрастила земля. Бог дает нам некую картину в этом повествовании последовательного и, может быть, даже очень долгого процесса, источником и началом которого является Он. Я никогда не высказывал своего отношения вот к теории эволюции Дарвина. Иногда меня спрашивали, а вот скажите, как вы думаете, с церковной точки зрения это правильно или неправильно? Я говорю, что с церковной точки зрения это безразлично. Самое важное, на чем достаивает церковь, основываясь на Библии, на том, что Бог сотворил мир. Мир не произошел сам по себе. Бог его сотворил из ничего. Как об этом говорит Слово Божие. А вот как Бог сотворил этот мир? Дал ли он какой-то импульс, который лег в основу развития всей человеческой цивилизации и всего творения? Или он давал эти импульсы неоднократно, он нам об этом не говорит. И для нас это вторично. И давайте оставим эту область для науки. Вот это и есть область науки. Пускай ученые изучают, а для нас, верующих людей, остается непререкаемой одна великая истина, сказанная нам самим Богом. Он творец мира. Он не пожелал нам сказать о том, как это он сотворил. Может быть, потому что мы не способны уразуметь всего этого. Но он нам сказал, что это он сделал. В Библии нужно видеть вот эти самые главные религиозные идеи, которые являются вдохновляющими, которые определяют мировоззренческую ориентацию человеческой личности. Но в Библии не следует искать того, чего вы в ней никогда не найдете. Не следует искать ответов на естественно научные вопросы. В адрес нашей передачи приходит много ваших писем. Мы благодарны за добрый отклик на эти передачи. В последних письмах мы обнаружили много вопросов, связанных с принятием нового закона о свободе совести и религиозных организациях. Да, действительно, сейчас много пишут и говорят об этом законе. Чаще всего мы имеем перед собой комментарии на закон. Мало кто этот закон видел, мало кто его читал. И, по всей вероятности, именно это обстоятельство и породило множество ваших вопросов в адрес нашей передачи. Мы суммировали эти вопросы, и я постараюсь ответить на эти обобщенные вопросы. И надеюсь, что в результате этих ответов у вас сложится представление и о позиции церкви по обсуждаемому ныне закону, и по самому закону. Вот очень распространенное понимание закона заключается в том, что, мол, закон предоставляет какие-то особые права православной церкви и ущемляет права других. Правда ли, что проект закона о свободе совести дает преимущество православным и дискриминирует другие конфессии? Это неправда. К сожалению, те, кто выступает против закона, широко используют этот тезис. Но этот тезис ошибочный. Я бы хотел привести одну цитату из закона, которая может помочь понять то, что вы только что слышали. В статье 2 закона, в третьем параграфе, говорится: «Ничто в законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях не должно истолковываться в смысле умаления или ущемления прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Российской Федерации или вытекающих из международных договоров Российской Федерации». Другими словами, ни одна норма закона не может истолковываться в плане ограничения религиозных прав. А вот почему же возникло это представление о том, что православие на основании этого закона получает преимущество, а другие конфессии ограничиваются в своей деятельности? По всей вероятности, это понимание возникло из преамбулы закона. Преамбула закона, то есть вводная часть в закон, не содержит в себе никаких юридических норм. Преамбула лишь констатирует определенный исторический, духовно-культурный факт. Вот как эта констатация выглядит в законе. Уважая православие как неотъемлемую часть общероссийского исторического, духовного и культурного наследия, равно как и многомиллионный ислам, а также буддизм, иудаизм и другие традиционно существующие в Российской Федерации религии, Федеральное собрание Российской Федерации принимает настоящий федеральный закон. В преамбуле упоминается особая историческая роль православия, которую невозможно, будь принят этот закон или не принят этот закон, ее невозможно игнорировать. Тысячу лет православная церковь была со своим народом, и не просто со своим народом. Православная церковь помогла создать великое русское государство, государство российское, объединить разрозненные княжества, вдохновляла свой народ на борьбу с иноземными захватчиками, духовно вдохновляла и оплодотворяла культурно-исторический процесс. Те, кто хотел бы игнорировать эту особую роль православной церкви в истории становления нашего общества, государства, в истории нашей культуры, этим людям я просто посоветовал посмотреть на Кремль. В центре страны, в центре Москвы, наша национальная святыня, Кремль, что там? Там православные храмы, соборы, на которые не поднялась рука даже у гонителей церкви. Это символ страны, символ нашей традиции. И вот закон, констатирует факт, что православие имеет особое значение для истории и духовного, и культурного наследия нашего Отечества. Точно так же говорится о многомиллионном исламе, потому что действительно многие миллионы наших граждан исповедуют ислам. Ислам не имел значения для всего российского государства, но он имел значение для значительной определенной части российского общества. То же самое и буддизм, и иудаизм, и закон выражает свое уважение к этим и другим традиционным религиям. Другими словами, преамбула, констатируя реальность, а роль православия в истории нашего Отечества – это реальность, не вводит никаких норм, которые можно было бы истолковать как обеспечивающие привилегии православной церкви или как дискредитирующие другие религии. И так совершенно очевидно, что новый закон о свободе совести и религиозных организациях никоим образом не предоставляет привилегии православной церкви и не ограничивает других. А вот некоторые задают такой вопрос, а почему? А может быть, православная церковь должна иметь какие-то особые привилегии? Ведь если сравнить, допустим, с другими европейскими странами, ну вот скандинавские страны, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, там национальные церкви имеют определенные привилегии, они являются государственными, их деятельность финансирует государство, поддерживает. В Норвегии король, глава государства, одновременно является главой церкви. Не может быть король иного вероисповедания, как только принадлежащий к норвежской церкви. И вот некоторые говорят, а почему православная Россия, может быть, надо было бы, чтобы и в православной России православная церковь имела вот особые привилегии по отношению к другим вероисповеданиям. У православной церкви на это есть свой ответ. Мы против привилегий. Нам не нужны привилегии. Все граждане и все религиозные организации должны быть равны перед законом. У нас никто не может иметь привилегии от того, что он православный или мусульманин, или принадлежит к каким-то другим религиям, как никто не может и дискриминироваться по этому принципу. Почему? Да потому что никаким законом, никакой властью, никакой силой вы не можете воспламенить в человеке религиозного чувства, сделать человека верующим, помочь ему осознать смысл жизни в религиозной перспективе. История дореволюционной России в этом отношении очень поучительна. Ведь в нашем государстве православие было государственной религией, и многие чиновники обязаны были быть православными, потому что было православным государство, а в душе были неверующими. Очень хорошо известно выражение князя Голицына. Александр I предложил этому вельможе стать обер-прокурором Священного Синода, то есть представителем государя-императора в высшем органе по управлению Русской Православной Церкви. На что ему Голицын, императору, отвечал: «Да какой я обер-прокурор, Ваше Величество? Я ведь ни во что не верю». Но формально Голицын был православным. И формально, будучи неверующим человеком, он был обязан причащаться каждый год. И мы знаем, к чему привела эта практика. Невольник, не богомольник. И пройдя своим историческим путем, русская церковь сегодня исповедует ту истину, что в условиях свободы каждый должен делать свой мировоззренческий выбор. Каждый должен иметь одинаковые права. И вера, религия – это в первую очередь дело человеческой совести. Это право человека определить свой мировоззренческий выбор. Именно поэтому русская церковь не желает никаких привилегий. Да, мы хотим быть свободными наравне со всеми. Мы хотим быть свободными для того, чтобы говорить правду нашему народу, нашему правительству, нашему государству и всему миру. Но мы не хотим иметь привилегий. И работая над этим законом, менее всего желали такие привилегии получить. А вот теперь еще один вопрос, который по-разному задается, но смысл его примерно тот же, тот, как я сейчас его вам представлю. Правда ли, что закон ущемляет права иностранцев? Неправда. Да, действительно, в законе не говорится о том, что иностранные граждане имеют право создавать религиозные организации. Но скажите, пожалуйста, разве исповедовать религию означает непременно иметь право на создание организации, обладающей юридическими правами и полномочиями? Согласно многим международным соглашениям, и в частности заключительному Хельсинскому акту, исповедовать религию – это означает в первую очередь иметь право на богослужение, на выражение своих взглядов, на обучение детей. И вот все это имеют, согласно новому закону, иностранцы на территории России. Они могут исповедовать свою веру, они могут обучать своих детей, они могут проповедовать свои религиозные убеждения двумя путями, посредством двух возможностей. Во-первых, участвуя в работе существующих религиозных организаций и создавая свои собственные религиозные организации в виде представительств иностранных религиозных организаций при российских организациях. Некоторые говорят, а почему так? А почему не предоставить любые возможности для иностранцев действовать, как они желают, на нашей территории в религиозной сфере? Опыт показал, что за последние годы наша страна подверглась массированной агрессии. Мы знаем эту чудовищную историю с сектой Аюм Синарикё, которая стала взрывать газ в токийском метро, но давайте скажем, что последователей Аюм Синарикё в России оказывается не меньше, чем в самой Японии. Для того, чтобы ограничить деятельность этих разрушительных групп, которые прикрываются как бы только религиозной личиной, нужен закон, нужен некий механизм, который бы ограничивал или, по крайней мере, регулировал такую деятельность. Нужно сказать, что во многих странах религиозная деятельность иностранцев регламентируется законами. Мы в Осло, в столице Норвегии, сейчас создали приход Русской Православной Церкви. Так вот, членами прихода могут быть только лица либо норвежского гражданства, либо имеющие вид на жительство в Норвегии. Это, конечно, не означает, что люди, приезжающие в Норвегию, не могут молиться, не могут исповедовать свою веру. Могут. Это страна, где существует полная свобода религии. Но они не могут быть членами той общины, которая получила признание в качестве религиозной общины со стороны государства. Если это возможно в Норвегии и, возможно, во многих других странах, почему это невозможно в России? Итак, подведем как бы итог вышесказанному. Закон не дает преимуществ русской церкви перед лицом других религиозных организаций. Закон не ограничивает деятельность иных религиозных организаций, которые не перечислены в преамбуле. Закон предоставляет возможность иностранцам для религиозной деятельности. Но в законе содержатся важные нормы, регламентирующие деятельность иностранцев в области религии на территории. Многие спрашивают нас о том, что в законе есть норма, которая регламентирует предоставление религиозным группам право юридического лица. Эта норма определяется в 15 лет стажа деятельности той или иной религиозной группы. Вот многие из вас спрашивают, мы слышали, что 15 лет, определенные в законе для регистрации нового религиозного объединения, мера, противоречащая международным нормам. Так ли это? Сразу скажу, что не так. И вот почему. Дело в том, что новый закон предполагает возможность для россиян отправлять свои религиозные потребности, объединяясь либо в религиозные организации, либо в религиозные группы. Религиозная организация может быть создана сразу же 10 лицами, принадлежащими к тому или иному вероисповеданию, к той или иной конфессии, при условии, если общество и государство знает эту конфессию, если конфессия уже существует на территории России. Ну, например, образуется православный приход. Не нужно ждать 15 лет. Достаточно, чтобы высшая церковная власть подтвердила, что данная группа людей действительно желает создать православный приход. То же самое в отношении католического прихода, лютеранского прихода, баптистского, адвентистского, мусульманской религиозной организации, буддистской, иудейской. То есть любая религия, которая известна на территории нашей страны, в отношении которой не возникает вопросов, ее приверженцы, приверженцы этой религии, могут сразу создать религиозную организацию, которая получает права юридического лица. А вот если возникает на территории той или иной области, того или иного субъекта федерации, в том или ином районе, совершенно неизвестная религиозная организация, типа Аюм Синрикё, Белого Братства, никто не знает, во что верят эти люди, какова их религиозная теория, какова их религиозная практика, что с ними происходит. И закон вводит очень мудрую норму. С одной стороны, он с первого дня дает этим возможность, этим людям возможность отправлять свои религиозные потребности со своими религиозными убеждениями. С первого же дня люди могут совершать богослужения, процессии религиозные, издавать, конечно, религиозную литературу, действовать так, как они желают действовать. Но вот право юридического лица они не могут получить в течение 15 лет. То есть они не могут в течение 15 лет, допустим, купить собственность на эту общину. Или от имени общины выступать в суде, или от имени общины подавать иск судебный. Правда, они могут это делать от имени членов общины. Кстати, нужно сказать, что вот это право юридического лица, которое, согласно закону, должно предоставляться новым религиозным группам через 15 лет, никак исповедание веры этих людей не ограничивает. Я хотел бы напомнить зрителям о том, что в течение 70 с лишним лет в Советском Союзе ни одно религиозное объединение, ни одна конфессия не имела прав юридического лица, включая и Русскую Православную Церковь. И тем не менее мы существовали, мы молились, мы распространяли свою веру, находясь в условиях атеистической пропаганды, в условиях государства, которое действовало на основе государственной атеистической идеологии. В настоящий момент нету государственной атеистической идеологии, и государство не преследует религиозную деятельность. И поэтому речь идет только о праве юридического лица, то есть практически о праве собственности. Ну и вот такой большой шум вокруг этого параграфа. Некоторые истолковывают это как преднамеренное ущемление чьих-то религиозных прав. Нам кажется, что эти комментарии просто нечестны, в том случае, если люди знают, о чем они говорят. Хотел бы привести некоторые примеры и из зарубежной практики. Вот для того, чтобы получить гражданство Федеративной Республики Германии, нужно прожить в стране 15 лет. Это совсем не означает, что, живя в Германии, не имея гражданства, вы лишены тех прав, которые декларируются в германской конституции. Вы имеете эти права, а вот гражданство можете получить только через 15 лет, после того, как общество и государство убедятся в том, что вам можно такое гражданство предоставить. Нигде, ни в одной международной организации практика Федеративной Республики Германии не подвергается критике, и никто не протестует. Я знаю, что в некоторых других европейских государствах этот срок еще более продолжительным. Так если введена практика в отношении получения личностью юридических прав в государстве, почему же не ввести такую практику в отношении целых организаций, деятельность которых совершенно неизвестна обществу? Мы все с вами озабочены тем, что сейчас происходит в религиозной сфере. Как много беды принесло нам вот это вторжение в Россию людей, именующих себя религиозными проповедниками. Как много страданий они принесли в наши семьи. Дети оказались оторванными от родителей, многие потеряли собственность, многие просто помрачились умом, ожидая непременно конца света такого-то и такого-то числа. Общество имеет право, не нарушая прав человека и религиозной свободы, оградить себя от деятельности такого экстремизма. И вот новый закон вводит такие нормы. Мы очень надеемся, что те недоразумения, которые возникли в связи с принятием закона, будут сняты, что обсуждение закона не породит какой-то конфронтации в нашем обществе и напряженности. Церковь является общиной миротворческой, она служит миру, и в частности гражданскому миру в обществе. И поэтому менее всего хотела бы церковь того, чтобы обсуждение закона, регламентирующего в частности ее деятельность, привело к каким-то новым напряжениям в нашей жизни. Мы очень надеемся на мирное и спокойное обсуждение и принятие, окончательное принятие закона и внедрение его в жизнь в такой форме и в таком содержании, которые бы помогали нашему народу, с одной стороны, исповедовать веру в соответствии с общепризнанными принципами прав человека и религиозной свободы, и, с другой стороны, защитили бы наше Отечество от разрушительных сил псевдорелигиозных групп. Я бы хотел зачитать вам некоторые другие вопросы, которые не касаются уже прямо проблематики закона. Но мне бы хотелось на некоторые из этих вопросов ответить. Заранее хотел бы извиниться, мы не можем ответить на все вопросы. Я пытаюсь в письменном виде кому-то из вас отвечать, но тоже мои возможности очень ограничены. Поэтому мы выбираем наиболее общие вопросы из того множества, которые поступают в адрес нашей передачи. Жители Парабельского района Томской области спрашивают. У нас в районе 15 500 человек. Люди рождаются, болеют, живут и умирают, не крещенные, не отпетые. Приезжавший изредка священник из соседнего района письменно отказался от нашего прихода. Скажите, куда прийти за блудшим душем? Никуда идти не надо, открывать приход надо. При нынешней нагрузке я представляю себе, как сложно для священника, который служит в другом районе, опекать прихожан, живущих далеко от его прихода. Часто это просто физически невозможно. В каждом районе минимум должна быть одна церковь. Я имею в виду сельские районы, а может быть даже и не одна. Поэтому ваше письмо еще раз свидетельствует о том, как не хватает сегодня в России и в бывшем Советском Союзе православных храмов. Я напомню лишь только две цифры. В 1988 году в Советском Союзе было 6700 приходов православных. Сегодня более 18 тысяч, и все равно не хватает. Да, действительно, приход ведь это не только то место, куда люди приходят молиться. Приход – это то место, где люди должны быть объединены и на основании своих религиозных убеждений, и даже на основании социальной работы, которую церковь проводит. Куда прийти пожилым людям, когда у них нет возможности общаться друг с другом? Куда должны обращаться люди, как бы потерянные для общества, алкоголики, наркоманы, сироты, лишенные социальной поддержки? Приход должен быть и местом молитвы, и местом поддержки страждущих людей. Священник Нормально должен знать всех своих прихожан, уж если не по имени, так по крайней мере в лицо. Как говорят, хорошо ж, если есть домашний доктор. Вот так же должен быть и домашний священник. А для того, чтобы было так, приходы не должны быть большими. Мы считаем, что в настоящий момент было бы нормой, если бы хотя бы на 10 тысяч человек был один приход. Это означает, что в городе Москве должно было быть около 1000 приходов. Еще много придется сделать и большой путь пройти, чтобы в нашей стране количество приходов соответствовало потребностям людей. И вот это письмо из Томской области свидетельствует о том, что такая потребность существует. Тем, кто задал этот вопрос, я еще раз посоветую. Создавайте свой приход, объединяйтесь, проявите активность, не ждите, что кто-то сверху вам откуда-то поможет. Вера людей – это та сила, которая помогает нам преобразовывать наш мир, жизнь нашего общества. Зоя Мулина из Москвы. Как молиться за человека, пропавшего без вести? За людей, пропавших без вести, нужно молиться, как за живых. Потому что мы не знаем, где они. Бог сам примет молитву так, как нужно ее принять. Но молясь за живого, мы сохраняем нашу надежду на то, что этот человек жив. В этой молитве уже призыв к Господу спасти человека, если он находится в тяжких испытаниях. Владимир Иванович из Саратовской области. Я православный, моя жена католичка. Живем гражданским браком, но оба хотим скрепить наш союз.